Глава восьмая. Говорят, в ночь возвращения Кэлэнведа и Танцора город Малас стал ареной жутких испытаний и чародейства. Несложно также укрепиться во мнении, что сами убийства были делом грязным и запутанным, а ответ на вопрос об успехе или неудаче самым существенным образом зависит от точки зрения. Геборик. Заговоры в империи. Калтейн удивил всех. Оставив пехотинцев седьмой охранять забор воды из источника Дридж, сам он повел виканцев в Водан. Через 2 часа после заката титанские воины, которые вели лошадей в поводу, чтобы дать животным роздых, вдруг обнаружили, что на них, охватив полукругом, несутся вооруженные всадники. Мало кто из титанов успел сесть в седло, не говоря уж о том, чтобы развернуть боевое построение. И хотя местные превосходили виканцев числом 7-1, они дрогнули, побежали и заплатили сотнями жизней за каждого павшего воина Калтейна. Спустя 2 часа бойня была окончена. Дукер ехал по южной дороге к оазису и видел огни догоравших повозок титанов далеко справа. Отнюдь не сразу он понял, что именно видит. О том, чтобы поскакать к зареву, не могло быть и речи. Виканцы отправились на смертный бой, они убили бы его, не задумываясь. Поэтому историк пустил лошадь легким галопом на северо-запад и скакал до тех пор, пока не встретил первого из бегущих титанов, от которого и узнал все подробности. Виканцы – сущие демоны, они дышат огнем, и стрелы их заколдованы. Одна в воздухе сразу превращается в сотню. Кони у них дерутся с невероятным коварством и неживотным умом. Кто-то призвал взошедшего Мизлана и послал против 7 городов, где он теперь схлестнулся с богиней Вихри. Виканцы бессмертны, их невозможно убить. Солнце погасло, рассвета больше не будет. Дукер предоставил Титтона судьбе и вернулся на дорогу, чтобы продолжить путь к оазису. Он потерял 2 часа, зато сумел выловить среди перепуганных причитаний дезертира бесценные сведения. Покачиваясь в седле, историк подумал, что это отнюдь не предсмертные конвульсии смертельно раненого зверя. Калтейн явно видел ситуацию совсем иначе, и, вероятно, с самого начала. Кулак проводил военную кампанию. Для него это война, а не паническое бегство. Вождям апокалипсиса стоило бы поскорее изменить ход своих мыслей, чтобы оставалась хоть какая-то надежда вырвать клыки у этого змея. Более того, им нужно в зародыше подавить слухи о том, что виканцы не совсем люди, а то и вовсе не люди. Но это сказать куда проще, чем сделать. У Камиста Рилоя сохранялось численное преимущество, но начинало сказываться качество войск. Виканцы Калтейна сохраняли железную дисциплину даже в полубитвы. А седьмая – опытная армия, которую новый кулак тщательно готовил именно к такому типу войны. Вероятнее всего, малозанцев все-таки рано или поздно уничтожат. Если в других местах дела обстоят так же плачевно, у оторванной от всех армии, отягченной тысячами беженцев, надежды мало. Такими маленькими победами не выиграть войну. Рилой может призвать в свое войско сотни тысяч новых рекрутов, если только Шаик осознает угрозу, которую представляет Калтейн, и пошлет за ним свои силы. Когда Дукер увидел небольшой оазис вокруг ручья Дридж, он был потрясен. Почти все пальмы были срублены. Стволы исчезли, остались только пеньки и молодые растения. В воздухе клубился дым, призрачный на фоне бледнеющего неба. Дукер встал в стременах, высматривая костры, чистоколы, шатры лагеря. Ничего. Может, на другой стороне? Чем дальше историк въезжал в оазис, тем гуще становился дым. Лошадь осторожно выбирала дорогу среди изрубленных пней. Знаки были повсюду. Сперва рвы, вырытые в песке под чистоколами, затем глубокие колеи, там, где фургоны выстроили в оборонительную линию. В очагах остался только дымящийся пепел. Дукер был ошеломлен и вдруг почувствовал невыносимую усталость. Он позволил лошади вольно бродить по оставленному лагерю. Глубокая воронка за ним оказалась источником. Его вычерпали почти досуха, и озерцо только-только начинало наполняться. Маленькая буроватая лужа, окруженная грязными обрывками пальмовой коры и гниющими листьями. Даже рыбу всю забрали. Когда веканцы истребляли титтанов, солдаты седьмой и беженцы уже покинули оазис. Историк пытался осознать этот факт. Он воображал себе сцену. Беженцы с покрасневшими глазами, детишки, набившиеся в фургоны, больные взгляды старых солдат, прикрывавших отступление. Калтейн не давал им отдыха, времени, чтобы справиться с потрясением, примириться с тем, что произошло, что сейчас происходило. Они пришли, забрали из оазиса всю воду и вообще все, что только может пригодиться, и тут же ушли. Куда? Дукер поехал вперед. Вскоре он оказался на юго-западном краю оазиса, вглядываясь в широкий след, оставленный фургонами, конями и скотом. Вдалеке на юго-востоке вздымались выветренные вершины ладерских холмов. На западе раскинулись титтанские степи. Там нет ничего до самой реки Сикалы, а до нее слишком далеко, чтобы Калтейн даже задумался об этом. Если они двинулись на северо-запад, значит, к деревне Манот, а затем в Каронте-Паси, на берегу моря Карас. Но это почти так же далеко, как до Сикалы. След вел строго на запад, в степи. Худо в дух, там же ничего нет. Похоже, пытаться предугадать действия кулака веканца просто бессмысленно. Историк развернул лошадь, двинулся обратно к источнику и там неуклюже спешился, морщась от ноющей боли в бедрах и пояснице. Ехать дальше он бы не смог, как, впрочем, и его лошадь. Обоим был нужен отдых и мутная вода на дне воронки. Дукер снял с седла спальный мешок и бросил на усыпанный пальмовыми листьями песок. Отстегнув подпругу, стащил с мокрой от пота спины лошади резное седло. Взявшись за узду, историк повел животное к воде. Источник заложили камнями, поэтому он так медленно наполнялся. Дукер снял шарф и по ткани набрал воды в свой шлем. Сначала он напоил лошадь, затем снова взялся за самодельный фильтр, чтобы утолить жажду и наполнить флягу. Дукер накормил кобылу зерном из-под сумка, затем хорошенько вытер ее, прежде чем взяться за обустройство собственного лагеря. Он уже сомневался, что сумеет догнать Калтейна с армией. Может, он давно уже гонится за призраками посреди ожившего ночного кошмара? Может, они и вправду демоны? Усталость явно брала свое. Дукер развернул одеяло, затем натянул над ним самодельный тент из тилабы. Без защиты пальм солнце выжжет оазис. Годы уйдут на восстановление, если он вообще снова оживет. Прежде чем сон сморил его, историк долго думал о грядущей войне. Города, значит, меньше, чем источники воды. Армии станут захватывать оазисы, и те окажутся так же важны, как острова в широком море. У врагов Калтейна всегда будет преимущество. Все его возможные пути известны. Ко всякому его броску можно подготовиться. Нужно, конечно, чтобы Камистрий Лой смог добраться до них первым. Но кто ему помешает? Ему-то не нужно охранять тысячи беженцев. Несмотря на все неожиданные ходы, тактически Калтейн связан. Вопрос, которым историк задавался, прежде чем погрузиться в сон, звучал глухим отчаянием. Как долго сможет Калтейн оттягивать неизбежный конец? Он проснулся на закате и через 20 минут уже ехал по следу. Одинокий всадник под широким плащом накидочников, таким густым, что крылья насекомых затмевали звезды. Прибой накатывался на рифы в четверти мили от берега. Буруны слегка мерцали, словно призрачная лента под затянутым тучами небом. До рассвета оставался еще час. Фелисин стояла на поросшем травой обрыве, под которым раскинулась белесая песчаная отмель. Минуты тянулись, а она все стояла, чуть пошатываясь от головокружения. Никакого корабля или лодки не было видно. Никаких признаков того, что живой человек вообще ступал по этому отрезку берега. Плавник и груды мертвых водорослей обозначали полосу прилива. Повсюду копошились песчаные крабы. «Что ж», — раздался рядом голос Гиборика. «По крайней мере, наедимся, если они, конечно, съедобные. И существует лишь один способ это выяснить». Она смотрела, как старик извлек из сумки кусок мешковины, а затем начал спускаться к берегу. «Только берегись клешней», — бросила Фелисин ему вслед. «Ты же не хочешь остаться без пальца, верно?» Бывший жрец расхохотался и продолжал спускаться. Фелисин видела, где он, только благодаря одежде. Его кожа теперь стала совершенно черной. Белые полоски едва можно было различить даже при дневном свете. Эти видимые изменения шли в ногу с другими, менее заметными. «Ты уже не можешь сделать ему больно», — заметил Баден, присевший рядом с другим мешком. «Что бы ни говорила». «Тогда и молчать нет никакого смысла», — ответила Фелисин. Воды у них осталось на день, может, два. Тучи над проливом обещали дождь. Фелисин знала, что это ложное обещание. Спасение ждет других. Она снова огляделась. «Здесь и останутся лежать наши кости, пригорками и складками на песке. А затем и эти следы исчезнут. Мы добрались до моря, но здесь нас ждет лишь Худ, больше никто. Странствие не только духа, но и плоти. Я рада, что оба подошли к концу». Баден уже поставил палатки, а теперь собирал дрова для костра. Вернулся Гиборик, сжимая между культями мешковину. «От этого мы либо умрем, либо очень захотим пить. Не знаю даже, что хуже». Последний источник пресной воды остался в 11 часах позади. Влажная прогалина в небольшом углублении. Им пришлось выкопать яму в сажень глубиной, чтобы добраться до солоноватой воды с привкусом железа, пить которую было почти невозможно. «Все еще веришь, что Дукер где-то там? Плавает туда-сюда уже... сколько? 5 дней?» Гиборик присел на пятки и положил сверток на землю. «Он же ничего не публиковал уже много лет. Чем ему еще заниматься в свободное время?» «Думаешь, вздор — пристойный способ встретить Худа?» «Я и не знал, что существует пристойный способ, девочка. Даже если бы я был уверен, что смерть придет, а я в этом не уверен, по крайней мере, не в ближайшем будущем. Что ж, каждый из нас волен встречать ее по-своему. В конце концов, даже сами жрецы Худа спорят о том, как именно следует приветствовать этого бога». «Если бы я знала, что нарвусь на лекцию, держала бы рот на замке». «Быть подростком иногда невыносимо тяжело, да?» Увидев ее гримасу, он радостно рассмеялся. «Самые любимые шутки Гиборика непреднамеренные. Насмешка лишь патина ненависти, и всякий смех злой». У нее не было сил продолжать перепалку. «Но последним тебе не смеяться, Гиборик. Скоро ты это поймешь. И ты, и Боден тоже». Крабов испекли на углях. Животные пытались выбраться из жара, так что пришлось заталкивать их обратно палочками, пока они не прекратили отчаянную борьбу. Белое мясо оказалось потрясающим на вкус, но солоноватым. Роскошное пиршество и бесконечный запас яств, которые могут оказаться смертоносными. Баден взялся собирать плавник, чтобы развести на берегу большой костер, самодельный маяк на ночь. Пока же солнце поднималось над восточным горизонтом, а Баден навалил в костер влажных водорослей и с удовлетворением посмотрел на столб густого белого дыма, который поднялся в воздух. «Ты этим весь день собираешься заниматься?» — спросила Фелисин. «А как же сон? Ты мне нужен спящим, Боден». «Время от времени», — ответил он. «Не вижу смысла, если тучи придвинутся». «Ну, они ведь пока не придвинулись, верно? Если уж на то пошло, они скорее откатятся обратно к материку». Фелисин смотрела, как он возится с костром. Она вдруг заметила, что Боден утратил экономную точность движений. В них появилась неловкость, выдававшая крайнюю усталость, слабость, которая проступила, когда они добрались до побережья. Теперь беглецы утратили всякую власть над своей судьбой. «Баден верил в Бадена и больше ни в кого. А теперь, как и мы, он зависит от других. И, может, все было напрасно. Может, стоило рискнуть и пойти в Досин-Пали?» Крабовое мясо начало делать свое дело. Фелисин стали посещать отчаянные приступы жажды. За ними последовали острые колики в желудке, который давно уже отвык от сытости. Гиборик спрятался в своей палатке. Он явно испытывал те же самые симптомы. Фелисин ничего не делала следующие 20 минут, только впивалась пальцами в песок от боли, смотрела на Бадена и страстно желала ему таких же страданий. Но если тот и мучился, то ничем этого не выдавал. Фелисин стала его бояться еще больше. Колики прошли, но не жажда. Тучи над заливом отступили, солнце принесло с собой жару. Баден бросил последнюю охапку водорослей в костер и направился к палатке. «Иди в мою», — сказала Фелисин. Он резко обернулся и подозрительно прищурился. «Я скоро к тебе присоединюсь». Баден продолжал пристально на нее смотреть. «А почему нет?» — резко бросила Фелисин. «Какое у нас еще спасение, если ты не дал обед?» Он вздрогнул почти незаметно. Фелисин продолжала. «Какому-нибудь презирающему секс взошедшему. Кто бы это мог быть? Худ? Вот это был бы сюрприз. Но когда занимаешься любовью, всегда приходит маленькая смерть». «Так ты это называешь?» — пробормотал Баден. «Заниматься любовью?» Она пожала плечами. «Я не служу ни одному богу». «Ты это уже говорил, но ты ведь никогда мной не пользовался, Баден. Предпочитаешь мужчин? Мальчиков? Положи меня на живот, и не заметишь разницы». Баден выпрямился, не сводя с нее глаз. По его лицу нельзя было ничего прочесть. Затем он пошел к палатке Фелисин. Она улыбнулась про себя, подождала сотню ударов сердца, а затем присоединилась к нему. Его руки касались ее тела неуклюже, словно великан старался быть нежным, да сам не знал как. На то, чтобы избавиться от лохмотьев, служивших одеждой обоим, потребовались считанные мгновения. Баден потянул ее вниз, и вот Фелисин уже лежала на спине, глядя в его грубое, заросшее бородой лицо. Глаза по-прежнему холодные и бездонные, а его руки сжали ее груди, сдвинули их вместе. Стоило ему оказаться внутри ее, вся выдержка испарилась. Баден почти перестал быть человеком, превратился в животное. Он был груб, но совсем не так груб, как Беннет или большая часть Беннетовых подручных. Он быстро кончил и навалился на нее всем весом, тяжело и хрипло дыша в ухо. Фелисин даже не попыталась его подвинуть. Все ее чувства были сосредоточены на его дыхании, на том, как расслаблялись мускулы, когда Бадена сморил сон. Она не ожидала, что он отключится так быстро, не предвидела такой откровенной беспомощности. Рука Фелисин скользнула в песок рядом с одеялом и нащупала рукоятку кинжала. Усилием воли Фелисин заставила себя дышать ровно, хотя ничего не смогла поделать с бешено бьющимся сердцем. Он спал, не шелохнулся. Она вытащила клинок из песка, перехватила так, чтобы лезвие было направлено внутрь, глубоко вздохнула и задержала дыхание. Его рука перехватила запястье Фелисин в самом начале удара. Одним текучим движением он поднялся и вывернул ей руку так, что Фелисин вынуждена была перекатиться на живот, придавил ее своим весом. Баден сдавливал запястье, пока кинжал не выпал у нее из пальцев. «Думаешь, я свои вещи не проверяю, девочка?» – прошептал он. «Думаешь, ты для меня загадка? Кому еще пришло бы в голову украсть один из моих горлотыков?» «Ты бросил Беннета на верную смерть!» Она не могла видеть лица Бадена, но сама этому обрадовалась, когда он ответил. «Нет, девочка, я этого ублюдка сам прикончил. Шею свернул, как тростинку. Он заслужил больше боли, смерти медленнее. Но на это у меня не было времени. Снисхождения он не заслужил, но все же получил его». «Да кто ты такой?» «Никогда не имел ни мужчину, ни мальчишку. Но притворюсь. Я хорошо умею притворяться». «Я закричу!» «Геборик спит, так что хоть его тряси, не разбудишь. Видит сны, мечется. Я ему пощечину отвесил, но он все равно не проснулся, так что кричи. Что такое крик, по сути? Криком ты даешь выход своему негодованию, возмущению. Не думал, что ты еще способна на возмущение, Фелисин?» Она почувствовала, как по телу растекается безнадежность. «Просто еще чуть-чуть того же самого. Я смогу это пережить. Смогу даже получать удовольствие, если постараюсь». Баден вдруг поднялся с нее. Фелисин резко перевернулась на спину и посмотрела на него. Баден подобрал свой кинжал и отодвинулся к выходу. Улыбнулся. «Прости, если разочаровал, но нынче я не в настроении». «Тогда зачем?» «Чтобы проверить, что ты все еще то, чем была». Вывод он не озвучил. «Лучше поспи, девочка». Оставшись в одиночестве, Фелисин свернулась клубочком на подстилке. Все ее тело наполнило онемение. «Чтобы проверить, что ты все еще...» «Да, по-прежнему». «Баден знал с самого начала. Просто хотел тебе показать это, девочка. Ты-то думала, будто используешь его, а он использовал тебя. Он знал, что ты задумала. Подумай об этом. Хорошенько подумай». Худ явился из волн, жнец истерзанных душ. Довольно он ждал, их страдания уже перестали его забавлять. Настало время для врат. Фелисин сидела лицом к проливу и чувствовала себя такой же иссушенной, как плавник вокруг. Над водой клубились тучи, молнии плясали под рокочущий барабан грома. Над линией рифа ярилась пена, взлетая бело-голубыми взрывами в темноту. Час назад Гиборик и Баден вернулись с прогулки вдоль берега, волоча за собой нос разбитой лодки. Старый. Но они говорили о том, как построить плот. Обсуждение имело характер глубоко теоретический. Ни у кого не было сил на такое предприятие. К рассвету они начнут умирать, и все это знали. Фелисин поняла, что Баден умрет последним. Если только бог Гиборика не вернется, чтобы взыскать своего блудного сына. Фелисин, наконец, начала верить, что будет первой, не отомстив никому, ни Бадену, ни сестрице Тавор, ни всей худом деланной Малазанской империи. Странная молния мелькнула за разбивавшимися ариф валами. Она катилась, подпрыгивая и сверкая, словно обернулась вокруг невидимого бревна в лигу длиной и в 30 шагов шириной. Трескучие копья разили пену с оглушительным шипением. Понад берегом раскатился такой гром, что земля затряслась. Молния устремилась прямо к ним. Рядом вдруг оказался Гиборик. Его жабье лицо перекосилось от страха. «Это колдовство, девочка! Беги!» Она хрипло рассмеялась и не пошевелилась. «Зато быстро, старик!» Ветер выл. Гиборик обернулся к наступавшей волне. Прошипел проклятие, которое унес прочь ракочущий рев, а затем встал между Фелисин и чародейством. Баден присел рядом с ней. Его лицо подсветил голубоватый отблеск молнии, которая достигла берега, а теперь катилась прямо на них. Она разбилась о Гиборика, будто тот был каменной скалой. Старик пошатнулся. Его татуировки стали на миг огненным кружевом, которое ярко вспыхнуло и исчезло. Чары рассеялись. Несмотря на видимую мощь, они быстро истаяли на берегу. Гиборик сел, опустился на колени. «Это не я», — проговорил он во внезапно наступившей тишине. «Это Тарал, ну, разумеется. Нечего бояться, совсем нечего». «Смотри!» — закричал Баден. Барка каким-то образом преодолела риф, а теперь быстро шла к ним. Единственный парус горел. Чары разили корабль, словно смертоносные гадюки, но стихли и рассеялись, когда барка приблизилась к берегу. В следующий миг она заскребла дном о песок и остановилась, покосившись на бок. Две фигуры тут же оказались у тросов, перерезали их, освободив пылающий парус. Ткань скользнула вниз, точно огненное крыло, и тотчас потухла, коснувшись воды. Двое других спрыгнули за борт и по колено в воде двинулись к берегу. «Который из них Дукер?» — спросила Фелисин. Гиборик покачал головой. «Его здесь нет, но вон тот слева маг». «Откуда ты знаешь?» Старик не ответил. К ним быстро подошли двое мужчин. Оба едва не падали от усталости. Маг, краснолицый коротышка в обожженном плаще, заговорил первым, по-малазански. «Слава богам! Нам нужна ваша помощь!» Где-то по ту сторону рифа ждал неведомый маг. Человек, никак не связанный с восстанием. Незнакомец, пойманный в ловушку собственного кошмара. Ждал в центре яростного шторма, который зародился в глубинах на второй день пути. Кальп никогда прежде не чувствовал такой необузданной мощи. Сама ее дикость и спасла их, поскольку владевшее чародеем безумие рвало и терзало его путь. Ни тени контроля. Путь распахивался ранами, а ветер выл мучительными криками самого мага. Рипату носило по морю, как кусок коры в горном водопаде. Поначалу Кальп пытался отбиваться иллюзиями, думая, что они со спутниками были предметом ярости мага. Но очень скоро стало очевидно, что безумный чародей вообще не знает о них и сражается в совершенно другой войне. Кальп свернул собственный путь защитной раковиной вокруг Рипаты, а затем присел у борта, чтобы сдержать напор, пока Гесслер и его подчиненные пытались выровнять корабль. Спущенные с цепи чары инстинктивно гнались за ними, и никакие иллюзии не могли обмануть силу, столь откровенно бессознательную. Рипата стала для них магнитом, атаки сыпались без конца, одна за другой, и дико различались по силе. Они неустанно терзали защиту Кальпа 2 дня и 2 ночи подряд. Корабль сносило на запад к Ататораловому берегу. Сила мага безуспешно накатывалась на побережье, и Кальп начал кое-что понимать. Сознание мага, видимо, было разрушено Ататоралом. Скорее всего, это сбежавший каторжник, военнопленный, который преодолел все стены, только чтобы понять, что унес темницу с собой. Он потерял контроль над своим путем, и тот овладел чародеем. Теперь путь кипел силой больше, чем все, что мог и умел сам маг. От этой мысли Кальп пришел в ужас. Если шторм выбросит Рипату на берег, не ждет ли и его такая же судьба? Только выучка Гесслера и его команды не позволила судну налететь на рифы. 8 часов им удавалось вести барку вдоль линии бритвенно-острых скал, скрытых под пенными бурунами. На 3-ю ночь Кальп почувствовал, что-то изменилось. Берег справа, который он до сих пор ощущал как непроницаемую стену, бескровное присутствие Ататорала вдруг смягчился. Там укрылась сила, она противилась воле антимагической руды, отторгала ее. В стене рифа открылся просвет. Кальп решил, что это их единственный шанс. Поднявшись со своего места посреди палубы, он закричал, обращаясь к Гесслеру. Капрал мгновенно понял, что имеет в виду маг, и принял с облегчением отчаяния. Они медленно проигрывали борьбу. Усталости, неодолимой подавленности, с которой моряки видели, как защитный полог Кальпа слабеет с каждой волной враждебной магии. Новый удар настиг корабль в тот самый миг, когда он проходил меж зазубренных скал, и этот удар сломил сопротивление Кальпа. Пламя охватило штормовой стаксель, лини, парус. Если бы их одежда не промокла насквозь, моряки тоже вспыхнули бы. Но сейчас чары прокатились по ним волной шипящего пара, а затем помчались дальше, хлынули на берег и там угасли. Кальп был готов поверить, что странный, смягченный эффект Ататорала на этом отрезке берега каким-то образом связан с человеком, которого ему поручили найти, и потому не удивился, увидев, как из сумрака на берегу выступили 3 фигуры. Несмотря на смертельную усталость, маг встревожился, разглядев, как эти 3 держатся друг с другом. Обстоятельства свели их вместе, и узы дружбы ничего не значили с точки зрения практических соображений. Но дело было не только в этом. От неожиданно неподвижной земли под ногами у Кальпа закружилась голова. Когда взгляд мага остановился на безруком жреце, сердце вздрогнуло от облегчения, поэтому в просьбе о помощи не было ни капли иронии. Бывший жрец в ответ только хрипло расхохотался. «Дай им воды», — приказал маг Гесслеру. Капрал с трудом оторвал взгляд от Гиборика, затем кивнул и резко развернулся. Истин спрыгнул за борт и начал высматривать повреждения в корпусе Рипаты. А ураган неподвижно сидел на носу, не выпуская из рук арбалет. Капрал рявкнул, приказал вытащить один из бочонков с пресной водой. Истин забрался обратно, чтобы достать его. «Где Дукер?» — спросил Гиборик. Кальп нахмурился. «Не уверен. Мы разошлись в разные стороны у деревеньки к северу от Хиссара. Апокалипсис... Мы знаем. Досин-Пали был охвачен пожаром той ночью, когда мы бежали с копий. А, ну да. Кальп внимательно осмотрел двух других. Лишившийся одного из ушей здоровяк спокойно ответил взглядом на взгляд. Несмотря на явные признаки пережитых лишений, этот человек сохранял такое самообладание, что Кальпу стало не по себе. Это явно был отнюдь необычный портовый головорез, за которого маг принял его поначалу. Юная девушка беспокоила Кальпа ничуть не меньше, хотя он сам не смог бы объяснить ничего. Маг вздохнул. «Об этом будешь волноваться позже. Обо всем будешь волноваться позже». Подошел Истин с бочонком. Гесслер отстал от него на шаг. Трое беглецов сгрудились перед молодым морпехом, который откупорил бочонок, затем взял привязанную к нему оловянную кружку и набрал воды. «Не спешите», — сказал Кальп. «Маленькими глоточками». Глядя, как они пьют, маг потянулся к своему пути. Тот казался скользким, неверным. Но Кальп сумел ухватиться и вытянуть силы, чтобы обострить свои чувства. Когда он вновь взглянул на Геборика, чуть не вскрикнул от удивления. Татуировки бывшего жреца жили своей собственной жизнью. Мерцающие волны силы катились по его телу и сливались в похожей на ладонь проекции на культе, которой оканчивалась левая рука жреца. Этот призрачный кулак, коснувшийся некоего пути, был крепко сжат, будто вцепился в невидимые оковы. Совершенно другая сила пульсировала на правой культе, пронизанной жилами, зелеными и от оторалого красными, словно две змеи сплелись в смертельной схватке. Но лишь от зеленых колец исходило смягчающее воздействие. Оно катилось во все стороны с решимостью, за которой, казалось, можно было почувствовать сознательную волю. То, что эта мощь настолько сильна, чтобы отбросить прочь мощь от оторала, было просто поразительно. Целители пути Денул часто говорили, будто видят болезни как силы, ведущие войну, где плоть служит полем битвы. Кальп подумал, что, возможно, видит нечто подобное. «Но это не болезнь. Битва путей. Один от Феннера, за которого держится призрачная рука, а другой опутан от оторалом, но все равно прирастает. Этот путь я не могу узнать. Эта сила чуждая всякому моему чувству». Чародей моргнул. Геборик смотрел на него с широкой улыбкой. «Да что же с тобой случилось, худ разбирай?» — выдохнул Кальп. Бывший жрец пожал плечами. «Хотел бы я и сам это знать». Теперь к Геборику подошли трое морпехов. «Я Гесслер», — сказал капрал, грубовато, но с почтением. «Мы — все, что осталось от культа вепря». Улыбка старика поблекла. «Это ровно на трех человек больше, чем нужно». Он отвернулся и зашагал прочь по берегу, чтобы забрать два заплечных мешка. Гесслер с каменным лицом смотрел ему вслед. «Быстро же старик оправился». Истин ахнул, услышав такие суровые слова от человека, которого считал жрецом своего бога. Кальп увидел, как что-то рассыпается прахом в светло-голубых глазах юноши. Во взгляде урагана вихрились темные тучи, благодаря которым он, вероятно, и получил свое имя. Но морпех положил руку на плечо Истина за миг до того, как обернуться к одноухому. «Ты все время держишь руки рядом с припрятанными кинжалами. Я скоро начну нервничать», — хрипло прорычал он, перехватывая арбалет. «Это Баден», — заявила девушка. «Он людей убивает. Старух, соперников. Кого ни назови, найдешь у него на руках их кровь. «Верно, Баден?» Не дожидаясь ответа, она продолжила. «Я Фелисин, последняя из дома Паранов. Только не позволяй себе обмануться на сей счет». Последнее утверждение она не стала пояснять. Геборик вернулся. На обоих предплечьях он нес по мешку. Старик положил их на землю, а затем подошел ближе к Кальпу. «У нас не хватит сил, чтобы вам помочь. Но после того, как мы перешли эту треклятую пустыню, мысль о смерти в воде кажется удивительно привлекательной». Геборик отвернулся и посмотрел на бушующие волны. «Что там?» «Вообрази себе ребенка, который держит поводок, привязанный к ошейнику пса тени. Ребенок — маг, пес — его путь. Я бы предположил, что он слишком долго пробыл в копьях, прежде чем сбежать. Нам нужно отдохнуть перед тем, как попытаемся снова преодолеть его шторм». Насколько плохи дела на материке?» Кальп пожал плечами. «Не знаю. Мы видели, как горел Хиссар. Дукер хотел догнать Калтейна и Седьмую. У этого старика такой приступ оптимизма, что впору лечиться. Я бы сказал, что от Седьмой уже осталась только история, как и от Калтейна с его веканцами». «Ах, этот Калтейн! Когда меня приковали на дне расселены за дворцом Лосиин, я почти ожидал, что он окажется моим соседом. Худ свидетель, компания там подобралась более чем достойная». Он помолчал, а затем покачал головой. «Калтейн жив, маг. Такие люди легко не погибают». «Если это и правда, честь требует, чтобы я его догнал». Геборик кивнул. «Его отлучили от храма», — громко заявила Фелисин. Оба обернулись и увидели, что Геслер сверлит взглядом девушку. Та продолжила. «Более того, он проклятие для собственного бога. Вашего бога, как я понимаю. Берегитесь, жрецов Растрик. Придется вам самим править молитвы Феннеру, парни. И я вам советую молиться. Часто». Бывший жрец снова повернулся к Кальпу и вздохнул. «Ты открыл свой путь, чтобы взглянуть на меня. Что увидел?» Кальп нахмурился. «Я увидел», — проговорил он через некоторое время, — «ребенка, который волочет пса размером с Худову гору, одной рукой». Лицо Геборика напряглось. «А другой?» «Извини», — ответил Кальп. «Тут простого ответа нет». «Я бы его выпустил, если бы смог». Геборик кивнул. Очень тихо Кальп добавил. «Если Геслер поймет?» «Он сам выпустит». «Тебе кишки». «Вижу, мы друг друга поняли», — сказал с бледной улыбкой Геборик. «Не совсем, но я пока шум поднимать не буду». Бывший жрец в ответ только снова кивнул. «Ты сам выбрал таких спутников, Геборик?» — спросил Кальп, косясь на Бадена и Фелисин. «О да, более или менее. Трудно поверить, да?» «Прогуляемся-ка по берегу», — сказал маг и отошел в сторону. Покрытый татуировками беглец последовал за ним. «Расскажи мне о них», — попросил Кальп, когда оба оказались достаточно далеко. Геборик пожал плечами. «Чтобы выжить в копьях, приходится идти на сделки», — сказал он. «И то, что один человек будет ценить выше жизни, другой продаст в первую очередь. Дешево. Этим они стали теперь. Кем были прежде?» Старик снова пожал плечами. «Ты им веришь?» Широкое лицо Геборика рассекла ухмылка. «А ты веришь мне, Кальп? Я знаю, еще рано искать ответ на такой вопрос, но и твой не легче. Я верю, что Боден будет нам помогать, пока это в его интересах». «А девушки?» Старик долго молчал, прежде чем ответить. «Нет». «Такого я не ожидал. И это еще была легкая часть разговора». «Ясно», — сказал Кальп. «А твои спутники, эти дурачки со своим дурацким культом?» «Суровые слова в устах жреца Феннера». «Отлученного и изгнанного жреца. Девочка сказала правду. Моя душа принадлежит мне самому, а не Феннеру. Я ее забрал обратно». «Не знал, что такое возможно». «Может, и невозможно. Прошу тебя, маг, мне не по силам идти дальше. Наш путь был тяжелым». «И не только ваш, старик». По дороге обратно они не говорили. Вопреки всем передрягам в море, Кальп ожидал, что эта часть плана будет сравнительно простой. Барка придет к острову, они высадятся, найдут друга Дукера или не найдут. И он еще отмахнулся от дурных предчувствий, когда историк впервые явился с просьбой о помощи. «Идиот». «Что ж, ладно, придется забрать их с этого треклятого острова, высадить на материк и дело с концом». Только об этом его и просили. Поднималось солнце. Чародейский шторм отступил от берега, но продолжал бушевать черно-лиловым маревом над проливом. Срепаты принесли еду. Геборик присел рядом со своими спутниками, чтобы разделить безмолвную, напряженную трапезу. Кальп подошел к Геслеру, который стоял на страже над двумя своими спящими подчиненными. Все трое расположились под квадратным куском парусины, натянутым между четырьмя жердями. Изрезанное шрамами лицо капрала скривилось в иронической ухмылке. «Феннерова шуточка», — проворчал он. Кальп присел на корточки рядом с капралом. Рад, что тебе нравится. Юмор бога Вепря не для смеха, маг. Странно только. Я готов поклясться, что владыка лета был здесь. Сидел будто ворона на плече у этого жреца. Ты уже испытывал касание Феннера, Геслер? Солдат покачал головой. Меня дарами судьба не балует. И не баловала никогда. Просто чувство такое, вот и все. И ты его все еще испытываешь? Да вроде нет, не знаю, да неважно. Как истин? Тяжело ему, нашли жреца Феннера, а тот отвернулся, да и отрекся от всех нас. Но все будет в порядке, мы за парнем присмотрим, я да ураган. Теперь твой черед отвечать, как мы обратно на материк возвращаться будем? Этот треклятый колдун никуда не делся, верно ведь? Жрец нас проведет. Это как же? Долго объяснять, капрал. Я сейчас могу думать только о том, как бы скорее уснуть. Я подежурю следующим. Кальп поднялся и пошел прочь, чтобы приготовить себе в тени место для сна.